Глава шестая. Фисташки. Армануш Чахмахчан смотрела на продавца, который, пока обрабатывались данные кредитной карточки, складывал в холщовый рюкзак только что купленные ею 12 романов. Получив чек, она расписалась, стараясь не смотреть на сумму. Вот и снова она потратила на книги все свои месячные сбережения. Она была самым настоящим книжным червем. И это не сулило ничего хорошего. Ведь мальчиков такая любовь к литературе нисколько не привлекала, что очень расстраивало маму, которая напрасно надеялась подыскать ей богатого мужа. Вот и сегодня утром по телефону пришлось обещать маме, что вечером она и не заикнется о книгах. У Армануш аж живот свело от страха при мысли о предстоящем свидании. Она уже год ни с кем не встречалась. В свои 21 она вообще не имела никаких настоящих романов, а только изредка неудачные попытки свиданий. И все же сегодня Армануш Чахмахчан решилась снова рискнуть. Страсть к чтению была, конечно, одной из главных причин того, что Армануш никак не удавалось завести нормальные отношения с противоположным полом. Но были еще два обстоятельства, которые только подливали масло в огонь. Прежде всего, Армануш была слишком красива. Она была прекрасно сложена, с тонкими чертами, темно-русыми локонами, большущими серо-голубыми глазами, с носом с легкой горбинкой, которая у другой девушки могла бы показаться изъяном, но ей только придавала достоинство. Такая исключительная красота в сочетании с умом отпугивала молодых людей. И не потому, что они предпочитали уродин или дур, но они не знали, к какой категории ее отнести. В разряд милашек, то есть девушек, с которыми они мечтали переспать. Своих парней, с которыми можно поболтать, если что, посоветоваться, или потенциальных невест, на которых в один прекрасный день можно будет жениться. Армануш была настолько совершенна, что могла бы играть все три роли одновременно и в результате не получала ни одной. Второе препятствие было еще более серьезное. С ним она тоже ничего не могла поделать. Это были родственники. Семейство Чахмахчан Сан-Франциско и ее мать в Аризоне придерживались диаметрально противоположных взглядов на то, каким должен быть избранник Армануш. С раннего детства она бывала в Сан-Франциско почти по 5 месяцев в году, проводила тут летние и весенние каникулы и очень часто приезжала на выходные. Она хорошо усвоила, чего от нее ожидали родственники с отцовской и материнской стороны, и на собственной шкуре испытала, насколько несовместимы эти ожидания. Если что-то радовало одних, то других это приводило в ужас. Чтобы никого не расстраивать, Арманош попробовала было встречаться с армянскими мальчиками в Сан-Франциско и со всеми остальными в Аризоне. Но, похоже, судьба над ней издевалась, потому что в Сан-Франциско ей нравились исключительно не армяне, а в Аризоне, к великому разочарованию матери, она влюблялась только в юношей армянского происхождения. Под свист и жуткие завывания ветра она пересекла площадь оперы, обремененная страхами и тяжеленным рюкзаком. Она мельком заметила, что в оперном кафе у Макса сидит какая-то юная парочка. Вид у них был весьма разочарованный, то ли возвышавшимися перед ними многослойными сэндвичами с солониной, то ли друг другом. Похоже, они только что поругались. «Слава богу, я пока свободна», — усмехнулась про себя Армануш, заворачивая на Турк-стрит. Много лет назад, когда Армануш была подростком, она водила по городу одну приехавшую из Нью-Йорка девочку армянского происхождения. Когда они дошли до этой самой улицы, девушка поморщилась. «Турк-стрит? Господи, они что, повсюду?» Армануш помнила, как ее поразила реакция девушки. Она попробовала было объяснить, что улица названа в честь Фрэнка Турка, адвоката, служившего вице-мэром и сыгравшего очень важную роль в истории города. Но подруга, которую история города интересовала мало, ее перебила. «Неважно, все равно они повсюду». Да уж, точно повсюду. Один даже женат на ее маме. Но об этом обстоятельстве Арманош предпочитала не распространяться. Она старалась не упоминать об отчиме, когда разговаривала с армянскими друзьями. И не армянским друзьям она тоже о нем не рассказывала. Даже тем, кому было дело лишь до собственной жизни, кто плевать хотел на историю армяно-турецкого противостояния. Неважно. Она знала, что часто секреты разносятся по миру со скоростью ветра, и хранила молчание. Еще ребенком она поняла, что если не рассказывать людям про всякие странности, они будут исходить из того, что все нормально. Поскольку ее мать считали чужаком, то ей сам Бог велел выйти замуж за такого же чужака. Большинство ее друзей думали, что отчим Армануш – американец, скорее всего, со Среднего Запада. Вместе с разношерстной толпой прохожих она пошла по Турк-стрит мимо ЛГБТ-мини-отеля, магазина ближневосточных продуктов и маленького тайского супермаркета и, наконец, села в направлявшийся на Рашен-Хилл трамвай. Прислонив лоб к пыльному окну, она глядела, как над горизонтом поднимаются клочки тумана, и размышляла о другом «я» в лабиринтах Борхеса. У Армануш тоже было второе «я», которое она обычно не выпускала. Ей нравилось в этом городе, она чувствовала, как в ее теле бьется его напор и энергия. Еще совсем маленькой девочкой она обожала приезжать сюда к папе и бабушке Шушан. В отличие от мамы, отец больше не женился. Арманош знала, что раньше у него бывали какие-то подружки, но он ее с ними никогда не знакомил. То ли интрижки были совсем несерьезные, то ли отец боялся ее чем-то расстроить. Скорее всего, дело именно в последнем. Это больше похоже на Барсама Чахмахчана. Арманош была уверена, что отец – самый бескорыстный и самый бесполый мужчина на свете, и по сей день не понимала, как это он умудрился связаться с такой эгоцентричной женщиной, как Роуз. Не то чтобы Армануш не любила мать, а все-таки временами она просто задыхалась от ее удушающей, вечно неудовлетворенной любви. Тогда она сбегала в Сан-Франциско в объятия семейства Чахмахчан, где ее ожидала любовь удовлетворенная, но не менее требовательная. Она вышла из трамвая и поняла, что надо спешить. Мэтт Хессинджер зайдет за ней в 7:30. У нее оставалось меньше полутора часов на то, чтобы привести себя в порядок, то есть, по сути дела, принять душ и надеть платье. Пожалуй, бирюзовое. Все говорят, оно ей так идет. И все. Никакой косметики, никаких украшений. Она не собиралась особенно прихорашиваться по случаю этого свидания и уж точно ничего особенного от него не ожидала. Получится хорошо, но она готова и к тому, что не получится. Пробравшись среди окутавшего город тумана, Армануш в 7:50 была у бабушкиного кондоминиума в Рашен-Хилл, в симпатичном районе на склоне одного из самых крутых холмов Сан-Франциско. «Привет, дорогая, добро пожаловать домой!» Как ни странно, дверь открыла не бабушка, а тетушка Сурпун. «Я скучала по тебе. Чем занималась? Как прошел день?» — нежно щебетала она. «Все хорошо», — невозмутимо ответила Армануш, удивляясь про себя, почему ее младшая тетя явилась сюда во вторник вечером. Тетушка Сурпун жила в Беркли, где уже целую вечность преподавала. По крайней мере, с тех пор, когда Армануш была совсем маленькой. Тетя часто приезжала в Сан-Франциско на выходные, но почти никогда не появлялась в течение рабочей недели. Но этот вопрос перестал занимать Армануш, как только она принялась рассказывать о событиях прошедшего дня. «Я купила новые книги», — сообщила она с сияющим видом. «Книги? Что она сказала? Снова книги?» — прокричал из глубины квартиры знакомый голос. «Похоже, это тетушка Варсеник». Армануш повесила плащ, пригладила растрепанные ветром волосы, а сама недоумевала, почему тетушка Варсеник тоже тут. Сегодня вечером ее близняшки возвращались из Лос-Анджелеса, где участвовали в баскетбольном матче. Тетушка Варсеник так волновалась из-за этого соревнования, что последние 3 дня даже спать толком не могла и беспрерывно созванивалась то с дочерьми, то с их тренером. И вот сегодня, когда команда прибывала домой, она, вместо того, чтобы по своему обыкновению поехать в аэропорт за несколько часов до прилета, сидела тут, за столом у бабушки. «Да, книги. Именно это я и сказала», — ответила Армануш, перекинула через плечо холщовый рюкзак и прошла в просторную гостиную. «Не слушай ты это старческое брюзжание», — прощебетала сзади проследовавшая за ней тетушка Сурпун. «Мы все так гордимся тобой». «Да, мы ею гордимся, но надо вести себя сообразно возрасту». Тетушка Варсеник пожала плечами, поставила на стол последнюю тарелку и приобняла племянницу. «Девушки твоего возраста обычно заняты тем, что наводят красоту. Тебе это, конечно, не нужно, но если все время читать и читать, то к чему это приведет?» «Видишь ли, книжки этим и отличаются от фильмов. Никто не пишет большими буквами слово «конец». Дочитав книгу, я совсем не чувствую, будто что-то закончила, поэтому принимаюсь за новую», — подмигнула ей Армануш, и не подозревая, какая она хорошенькая в лучах заходящего солнца. Она положила рюкзак на бабушкино кресло и тут же все из него вытряхнула, словно ребенок, которому не терпится посмотреть на новые игрушки. Посыпались книги, «Алиф» и другие истории, «Сговор остолопов», «Последний акт», «Справиться со скорбью», «Собрание сочинений Борхеса», «Нарцисс» и «Златоуст», «Короли мамбо играют песню любви», «Пейзаж, нарисованный чаем», «Желтая женщина и красота духа» и еще 2 Милана Кундеры, ее любимого писателя, «Книга смеха и забвения» и «Жизнь не здесь». Некоторые были ей пока не знакомы, другие она читала много лет тому назад, а сейчас хотела перечитать. Армануш понимала не столько умом, сколько благодаря интуиции, что за высказанным тетушками неодобрением стояли какие-то основательные и мрачные причины. И дело было не в том, что семейство Чахмахчан хотело поставить ей на вид, чем пристало заниматься молодой девушке. Ей нельзя было читать запоем не потому, только что она была женщиной, но самое главное потому, что она была армянкой. Армануш чувствовала, что тетушка Варсеник вечно имела что-то против чтения из-за некоего глубоко укорененного, можно сказать, первобытного страха. Для нее это был вопрос выживания. Она не хотела, чтобы Армануш была слишком яркой, слишком выделялась из общей массы. Последние годы существования Османской империи правительство первым делом уничтожило именно их – писателей, поэтов, художников, интеллектуалов. Сначала избавились от мозгов, а потом перешли к ликвидации простого народа. Увы, этим семейство Чахмахчан походило на многие армянские семьи в диаспоре. Вроде в целости и сохранности, а все равно не расслабиться. Вот почему они и ликовали, и огорчались одновременно, когда кто-то из детей слишком много читал, слишком много думал и вообще оказывался выше среднего. Навредить могли любые книги, но особую опасность таили в себе романы. Художественный вымысел мог легко увести тебя в мир фантастических историй, где все было так изменчиво, сумасбродно и полно неожиданностей, как безлунная ночь в пустыне. Сам того не заметив, увлечешься так, что утратишь связь с действительностью, с беспощадной и твердой реальностью, и потеряешь бдительность. А это совсем не годится, если ты представитель меньшинства и должен всегда быть наготове. Вдруг подуют враждебные ветры и настанут тяжелые времена. И уж, конечно, будет только хуже, если наивно надеяться на то, что самое страшное не случится, потому что оно всегда случается. Магия воображения таила опасные ловушки для тех, кого жизнь вынуждает быть реалистом, а слова могли стать ядом для обреченных на молчание. Если ты рожден в семье выживших и все-таки хочешь читать и предаваться раздумьям, то делай это в тишине, боязливо, обратив взор вовнутрь, и никогда не кричи о прочитанном во всеуслышание. А если ты все равно надеешься на лучшую долю, то пусть это будут простые желания, не слишком страстные и дерзновенные, как если бы тебя обесточили, и впредь хватало только на то, чтобы быть посредственностью. Родившись в такой семье, обреченная на такую участь, Армануш волей-неволей научилась приглушать свои дарования и никогда не блистать слишком ярко. От грез Армануш очнулась, учуяв доносившийся из кухни резкий пряный запах. «Ага!» — воскликнула она, обернувшись к самой болтливой из своих тетушек. «Ты, значит, остаешься ужинать?» «Ой, совсем на секундочку, дорогая!» — пролепетала тетушка в арсеник. «Не скоро в аэропорт? Близняшки сегодня возвращаются. Я просто заскочила занести вам домашние манты, а еще...» Тетушка в арсеник аж просияла от гордости. «У нас бастурма из Еревана». «Господи, манты я есть не буду, и к бастурме уж точно не притронусь», — поморщилась Армануш. «Мне сегодня нельзя вонять чесноком». «Да не волнуйся. Почистишь зубы, пожуешь мятную жвачку, и никакого запаха», — сказала тетушка Зарухи, внося в комнату блюдо мусаки, украшенное веточками петрушки и кусочками лимона. Поставив блюдо на стол, она раскрыла объятия племянницы. Армануш обняла ее в недоумении. «А она-то что тут делает?» Но постепенно до нее стало доходить. «Какое прекрасно запланированное совпадение! Все семейство чахмахчан неожиданным образом собирается у бабушки Шушан именно тогда, когда Армануш идет на свидание». Все явились под разными предлогами, но с одной целью — собственными глазами посмотреть на этого самого Мэтта Хессинджера, на счастливчика, который сегодня вечером встречается с их ненаглядной девочкой. Армануш обратила на родственников почти что отчаянный взгляд. Что же ей делать? Как тут будешь самостоятельной, когда они всегда так близко, что аж жутко? Но как уговорить их не опекать ее? Тем более, что у них и без того предостаточно забот. Как освободиться, наконец, от этого багажа? При том, что он у нее тоже в крови, и какая-то часть ее личности им гордится. Как ей защищаться от доброты близких? И можно ли вообще защититься от доброты? «Это не поможет», — с трудом выдавила Армануш. «Никакая зубная паста, никакая жевательная резинка, ни даже это ужасное полоскание, ничто не способно перебить запах бастурмы. Он все равно держится минимум неделю. Если поесть бастурму, то потом на много дней пропахнешь бастурмой. И твой пот тоже будет пахнуть бастурмой. И дышать ты будешь бастурмой. Даже моча у тебя будет пахнуть бастурмой». Армануш услышала, как за ее спиной совсем сбитая с толку тетушка в арсеник шепчет тетушке Сурпун. «Я не очень понимаю, какое отношение моча имеет к свиданию». Полное возмущение, но не в силах дальше с ними припираться, Армануш бросилась в ванную и обнаружила там дядюшку Дикрана, который стоял на четвереньках, раскорячив грузное тело, а голову засунул в шкафчик под раковиной. «Дядя!» — почти взвизгнула Армануш. «Привет!» — промычал Дикран откуда-то из недр шкафчика. «Этот дом наводнили какие-то чеховские персонажи», — буркнула Армануш. «Как скажешь», — отозвался голос из-под раковины. «Дядя, что ты делаешь?» «Видишь ли, твоя бабушка вечно жалуется на старую сантехнику. Вот я и подумал, закрою-ка я магазин пораньше, заскочу к Шушан и починю эти чертовы трубы». «Понятно». Армануш еле сдержала улыбку. «А сама она, кстати, где?» «Прикорнула», — сказал Дикран, выползая из шкафчика, чтобы взять трубогиб и протискиваясь обратно. «Сама понимаешь, возраст. Организм требует сна. Но ты не волнуйся, к 7:30 она точно проснется». «К 7:30?» Казалось, у всех членов семейства Чахмахчан был какой-то внутренний будильник, заведенные ровно на то время, когда Мэтт Хессинджер позвонит в дверь. «Дай мне, пожалуйста, разводной ключ», — донеслось из-под раковины. «Этот, кажется, не работает». Армануш, надув губы, уставилась на лежавший на полу мешок, в котором поблескивала добрая сотня разнокалиберных инструментов. Сначала она протянула ему цепной ключ, потом труборасширитель и ручной гидравлический опрессовщик НТР-300 и, наконец, выудила разводной ключ. К несчастью, этот тоже не работал. Понимая, что пока великий сантехник дядя Дикран остается на рабочем месте, душ ей принять не удастся, Армануш направилась к бабушкиной спальне, приоткрыла дверь и заглянула в щелочку. Шушан спала чутким, но блаженным и безмятежным сном, как спят только старые женщины, окруженные детьми и внуками. Она всегда была как дюймовочка, всегда несла непосильный груз на худеньких плечах, а в старости совсем усохла и съежилась. Теперь ей непременно нужно было поспать днем. Чем старше она становилась, тем нужнее. Впрочем, по ночам она спала все так же плохо. Старость нисколько не избавила ее от бессонницы. Домашние считали, что это прошлое не дает ей толком отдохнуть, разве что вздремнуть урывками. Армануш закрыла дверь. Пусть спит. Когда она вернулась в гостиную, стол был уже накрыт. Ей тоже поставили тарелку. Армануш не стала даже спрашивать, как они собирались ее кормить, когда у нее свидание меньше, чем через полчаса. В этой семье просто неприлично проявлять рассудительность. Ладно, она поклюет немного, порадует их. К тому же ей нравилась эта еда. В Аризоне мать не допускала армянскую стряпню даже на порог своей кухни, а беседуя с подругами и соседками, не жалела красок, чтобы описать ее во всей мерзости. Два блюда были ей особенно ненавистны. Она предавала их публичному поношению при каждом удобном случае. Вареные телячьи ножки и фаршированные кишки. Армануш хорошо помнила, как Роуз однажды жаловалась соседке, миссис Гриннель. «Кошмар!» — воскликнула миссис Гриннель с ноткой отвращения в голосе. «Они что, правда едят кишки?» «О, да!» оживленно закивала Роуз. «Едят уж, вы мне поверьте. Приправляют чесноком и травами, набивают рисом и пожирают за милую душу». Женщины снисходительно захихикали и, возможно, похихикали бы еще, если бы отчим Армануш не заметил с каменным лицом. «И что с того? Подумаешь, похоже на мумбар. Советую попробовать, очень вкусно». «Он что, тоже армянин?» прошептала миссис Гриннель, когда Мустафа вышел из комнаты. «Конечно, нет», — осеклась Роуз. «Но у них есть кое-что общее». Вдруг задребезжал звонок. Армануш очнулась от забытья. Остальные вскочили, как ужаленные. Еще не было семи. Похоже, пунктуальность не входила в число добродетелей Мэтта Хессинджера. Как по команде, все три тетушки бросились к двери и остановились, не решаясь отворить. Все еще корячившийся под раковиной дядюшка Дикран стукнулся головой о шкафчик, а бабушка Шушан проснулась в испуге. Только Армануш оставалась хладнокровной и бесстрастной. Под взглядами тетушек, нарочито размеренной походкой, она прошествовала к двери и отворила. «Папочка!» — восторженно взвизгнула Армануш. «Я думала, у тебя сегодня совещание. Почему же ты так рано вернулся?» Но не успев задать вопрос, она уже знала ответ. Барсан Чахмахчан нежно улыбнулся, на щеках его появились ямочки, а глаза заблестели гордо и чуть-чуть тревожно. «Ну да, что-то не состыковалось, пришлось перенести», — ответил он Армануш. Убедившись, что она не услышит, шепотом спросил у сестер. «Ну что, уже пришел?» До прихода Мэтта Хессинджера оставалось полчаса, и все, кроме Армануш, с каждой секундой паниковали все больше. По их настоянию она примеряла платье за платьем, а потом еще в каждом из них дефилировала, пока все единодушно не остановились на бирюзовом. К наряду подобрали сережки, бордовую, расшитую стеклярусом сумочку, которая, по мнению тетушки Варсеник, придаст всему облику женственного шарма, и пушистую темно-синюю кофту, чтобы, если что, не замерзнуть. Все семейство Чахмахчан было почему-то убеждено, что за пределами их квартиры простирается Арктика. За стенами дома были холодные просторы, и выходить туда можно было только в кофте, желательно самовязки. Армануш знала это с самого детства, проведенного под мягкими шерстяными одеялами, на которых бабушка вывязывала ее инициалы. Лечь спать, не укрывшись, было немыслимо. И уж совсем было безумием выйти на улицу без кофты. Дому обязательно нужна крыша, а человеку для тепла и уюта необходимо отделиться от мира какой-то защитной прослойкой. Когда Армануш все-таки согласилась на кофту и с одеванием было покончено, родственники выступили еще с одним требованием, которое показалось бы форменным абсурдом всем, но только не членам семейства Чахмахчан. Они хотели, чтобы она села с ними за стол и подкрепилась перед предстоящим ужином. «Дорогая, ты же клюешь, как птичка. Неужели ты даже не попробуешь мои манты?» причитала тетушка Варсеник с поварешкой в руке и с таким отчаянием в темно-карих глазах, что Армануш невольно засомневалась. Не делали здесь в чем-то гораздо более жизненно важном, чем просто манты. «Тетушка, я не могу», — вздохнула Армануш. «Ты уже положила мне полную тарелку десерта. Дай хотя бы его доесть. Этого и так более чем достаточно». «Ну, ты не хочешь, чтобы от тебя пахло мясом и чесноком?» — подхватила тетушка Сурпун немного шаловливым тоном. «Поэтому мы и сделали для тебя экмек кадаив. Твое дыхание будет благоухать фисташками». «А какой смысл пахнуть фисташками?» — спросила удивленная бабушка Шушан. Она пропустила начало дискуссии, которая, впрочем, показалась бы ей совершенно бессмысленной. «Я не хочу пахнуть фисташками». Армануш посмотрела на отца широко распахнутыми от ужаса глазами. Это был сигнал бедствия. Он должен как-то спасти ее. Но Барсам Чахмахчан и слова сказать не успел, как на мобильнике Армануш зазвучал танец феи Дроже Чайковского. Она вытащила телефон и с недовольным видом посмотрела на экран. Номер скрыт. Это мог быть кто угодно. Это мог быть даже Мэтт Хессинджер. Вдруг он звонил, чтобы под каким-то дурацким предлогом отменить сегодняшний ужин. Армануш стояла, напряженно сжимая телефон. После четвертого сигнала она, наконец, ответила, уповая лишь на то, что это не ее мать. но это была она. «Дорогая, с тобой там нормально обращаются?» — спросил голос в трубке первым делом. «Да, мама», — сухо проговорила Армануш. Она уже, можно сказать, привыкла. Всегда, когда Армануш оставалась у Чахмахчанов, мать вела себя так, словно жизнь ее девочки в опасности. «Эми, только не говори, что ты еще дома!» И к этому Армануш, в общем, привыкла. С тех пор, как родители расстались, мать тоже будто рассталась с ее именем. Она перестала называть ее Армануш, словно больше не могла любить ее под этим именем. Девушка не рассказывала об этом никому из чахмахчанов. Есть вещи, которые лучше держать в тайне. У Армануш таких тайн было хоть отбавляй. «Ты почему не отвечаешь?» — не унималась мать. «Ты ведь собиралась уходить вечером?» Армануш молчала, прекрасно понимая, что все присутствующие внимательно слушают ее разговор. «Да, мама», — выдавила она из себя после неловкой паузы. «Ты ведь не передумала?» «Нет, мама». «Но почему ты скрыла номер?» «У меня есть причины, как у любой матери на моем месте. Ты не всегда подходишь, если видишь, что это я звоню», добавил Роуз с тихой грустью, но тут же снова завелась. «Мэтт с ними познакомится?» «Да, мама». «Нет, не допускай этого. Это будет самая страшная ошибка. Да они его испугают до смерти. Эти твои тетки, ты их не знаешь. Ты такая добрая девочка, ни в ком не видишь зла. Но они же ужасно ведут на бедного мальчика, набросятся на него с вопросами, прямо допрос ему устроят». Армануш ничего не ответила. В трубке раздавалось какое-то непонятное шуршание. Похоже, мать одновременно расчесывала волосы и произносила гневную речь. «Дорогая, ну чего ты молчишь? Они что, все там?» — спросил Роуз. Снова послышалось приглушенное шебуршание, только теперь это была не щетка для волос. Скорее, похоже, будто нечто кашеобразное шлепается в жидкость, а если быть точным, на то, что в шипящую сковородку льют блинное тесто. «Ох, и что я спрашиваю? И так понятно, конечно, они все явились, все до единого. Держу пари, они меня все так же ненавидят». Армануш нечего было ответить. Мать стояла у нее перед глазами в полутемной кухне с ламинатными шкафчиками лососевого цвета. Роуз давно собиралась заново отделать кухню, но не могла найти ни времени, ни денег. Волосы забраны в небрежный пучок, ухо прижато к трубке беспроводного телефона, в другой руке лопаточка. Она напекла гору блинов, хватит на целую ораву детей. Да только детей никаких в доме нет. И в итоге она все съест сама. Отчим сидит рядом, за кухонным столом помешивает кофе и просматривает газету «Arizona Daily Star». После окончания университета и женитьбы Мустафа Казанчи поступил на службу в местную компанию, занимавшуюся добычей минеральных ресурсов. Армануш поняла, если ему что-то и нравилось, так это всякие скалы и камни. Он был неплохой человек, просто немного скучный. Казалось, его вообще ничего не увлекало. Он уже бог знает сколько лет не был в Стамбуле, а у него же там осталась семья. Иногда у Армануш создавалось впечатление, что он бежит от прошлого, но почему, оставалось загадкой. Пару раз она пробовала поговорить с ним о событиях 1915 года, о том, что турки сделали тогда с армянами. «Я об этом мало знаю», — ответил Мустафа в своей учтивой, но натянутой манере, словно стенку поставил. «Это вопросы далекого прошлого. Тебе стоит обсудить их с историком». «Эми, отвечай! Ты будешь со мной разговаривать или нет?» Роуз явно начинала раздражаться. «Мама, мне надо заканчивать. Я перезвоню позже». телефоне что-то щелкнуло, потом шлепнуло. Кажется, мама то ли зачерпнула и вылила на сковородку очередную порцию теста, то ли всхлипнула. Армануш предпочитала думать, что скорее первое. Злая как черт, она снова села за стол и, стараясь ни на кого не смотреть, стала жадно поглощать содержимое своей тарелки. Она не сразу заметила, что по ошибке ест то, к чему вовсе не хотела притрагиваться. «Господи, почему я ем манты?» — ужаснулась Армануш. «Не знаю, милая», — воскликнула тетушка Ворсеник и испуганно уставилась на нее, словно имела дело с каким-то невиданным чудищем. «Я тебе положила, подумала, вдруг захочешь попробовать. Похоже, тебе понравилось». Армануш чуть не плакала. Она извинилась, вышла из-за стола и бросилась в ванную комнату чистить зубы, проклиная всю эту идиотскую затею со свиданием. Там она взяла полупустой тюбик пасты и встала перед зеркалом, с видом человека, готового навеки отречься от общества и одиноким затворником удалиться на какую-нибудь забытую Богом гору. Да разве отбеливающая паста Colgate Total способна перебить запах злополучных мантов? Может, просто позвонить Мэтту Хессинджеру и все отменить? Ей хотелось только одного — залезть в кровать и, упиваясь отчаянием, читать купленные днем романы. Читать и читать до потери пульса, до полной отключки. Это было ее единственное желание. «Эх ты! Оставалась бы лучше в постели с книжкой!» С укором обратилась она к своему отражению. «Глупости какие!» Рядом с ней в зеркале неожиданно возникла тетушка Зарухи. «Ты молодая, красивая и достойна самого лучшего мужчины на свете. А теперь давай добавим немного женского гламура. Подкрась-ка губы, красавица!» Она послушалась. На тюбике, правда, было написано не «женский гламур», а «вишневый гламур». Армануш от души намазалась помадой, тут же промокнула рот салфеткой и почти все стерла. Именно в этот миг позвонили в дверь. 7:32. Пунктуальность оказалась-таки одной из добродетелей Мэтта Хессинджера. Минуту спустя Армануш улыбалась юноше, который стоял на пороге опрятно одетый, заметно взволнованный и несколько растерянный. Он был на 3 года моложе. Ничтожная мелочь, о чем Армануш не сочла нужным распространяться, но что сейчас было очевидно при первом взгляде на его лицо. То ли Мэтт как-то странно причесал коротко стриженные волосы, то ли напялил одежду, которую обычно не носил, темно-коричневый замшевый пиджак и медового цвета брюки, но выглядел он как подросток во взрослой одежде. В левой руке у него был огромный букет алых тюльпанов. С улыбкой юноша переступил порог и вдруг оцепенел, заметив собравшуюся на заднем плане публику. За спиной Армануш выстроилось все семейство Чахмахчан. «Проходите, молодой человек», — сказала тетушка Ворсеник. Она старалась говорить самым доброжелательным тоном, который, по странному совпадению, был также самым устрашающим. Мэтт обменялся рукопожатиями со всеми членами семьи, чувствуя на себе их испытующие взгляды. Он совсем потерялся и весь покрылся испариной. Кто-то забрал цветы, кто-то взял его пиджак. Без пиджака Мэтт имел вид ощипанного павлина. Он проскользнул в гостиную и пристроился на первом попавшемся стуле. Чахмахчаны расселись рядом тесным полукругом. Они перебросились парой слов о погоде, потом перешли к учебе Мэтта. Он учился на юриста, что могло быть истолковано и за него, и против. Обсудили его семью. Он был единственным ребенком, что также могло быть истолковано и за него, и против. родителей. Они были юристы, и это тоже могло быть истолковано и за него, и против. Выяснили, много ли Мэтт знает об армянах и Армении. Оказалось, что знает немного, и это говорило против него. Но жаждал узнать побольше, что говорило за него. Снова перешли на погоду, а потом погрузились в неловкое молчание. Минут пять они так и сидели, никто не проронил ни слова, будто у них что-то застряло в глотке. Но при этом они просто сияли. Беседа грозила зайти в удручающий безвыходный тупик, но снова заиграл танец феи Драже. Армануш посмотрела на экран. Номер скрыт, выключила звук, однако телефон продолжал вибрировать. Она подняла брови и скривила губы. Эта гримаска предназначалась Мэтту и означала: «Ерунда, не обращай внимания». Но ни он, ни окружающие этого не поняли. 7:45. Армануш Чахмахчан и Мэтт Хессинджер наконец выбрались из дома, и Сузуки Верона карминного цвета помчала их к ресторану «Косое окно», о котором Мэтт много слышал и полагал, что это милое романтичное место. «Надеюсь, тебе понравится азиатский фьюжн с легким карибским оттенком», — Мэтт хохотнул. Его позабавили собственные слова. «У этого места прекрасные отзывы». Прекрасные отзывы не были в глазах Армануш показателем высокого качества, главным образом потому, что она всегда остерегалась получавших высшие отзывы бестселлеров. И все же она не возражала, надеясь, что в итоге ее скепсис окажется неоправданным. А вышло все совсем иначе, чем предполагал Мэтт. Место, где собирались городские интеллектуалы и богема, «Косое окно», уж точно не было милым, романтичным рестораном. Это был выпендрежный ангар с высоченными потолками, подвесными светильниками в стиле ар-деко и мерцавшими на стенах образцами современного абстрактного искусства. С ног до головы одетые в черные официанты суетились, как колония обнаруживших груду сахарного песка муравьев. Они подавали искусно сервированные блюда с полным сознанием того, что скоро вас сменит другой посетитель, который, возможно, щедрее даст на чай. Что касается меню, то оно находилось за пределами человеческого понимания. Но это было полбеды. Маловразумительному содержанию соответствовала и форма. Каждое блюдо было скомпоновано и украшено особым образом, как бы намекая на какую-нибудь картину кисти абстрактных экспрессионистов. Шеф-повар ресторана, голландец по происхождению, имел в жизни три честолюбивые мечты: стать философом, стать художником и стать шеф-поваром ресторана. Еще в юности он потерпел полное фиаско и в философии, и в искусстве, и решил, что ничто не мешает ему применить свои неосуществленные таланты в кулинарии. Он гордился тем, что притворял абстракции в реальность и возвращал в организм нечто, возникшее по воле художника. Сначала он придавал внешнее выражение своему внутреннему эмоциональному состоянию, а потом переводил эту абстракцию в конкретную материальную форму, которая могла быть вновь поглощена человеком. Здесь, в «Косом окне», трапеза была делом скорее философским, чем кулинарным, и сам акт принятия пищи совершался не под действием первобытного желания утолить голод и набить живот, но представлял собой возвышенный катарсический танец. Они долго пытались определиться с заказом. Наконец Армануш остановилась на тартаре из желтоперого тунца, кунжутной панировке и фуагра с соусом якинику. А Мэтт решил попробовать стейк без костей из говядины высшей категории с острым сливочно-горчичным соусом на подушке из мексиканской репы с винегретной заправкой из маракуйи. Мэтт ума не мог приложить, какое вино подойдет к этим блюдам, но очень хотел произвести хорошее впечатление, поэтому минут пять изучал винную карту в полном замешательстве. А потом сделал то, что делал всегда, когда не знал, на чем остановиться. Выбрал вино, исходя из цены. Каберне Совиньон 1997 года, казалось, идеально подходило, достаточно дорогое, но вполне по карману. Сделав заказ, они попытались прочесть на лице обслуживавшего их официанта, не ошиблись ли они с выбором, но видели лишь маску профессиональной вежливости. В разговоре Мэтт поведал о том, какую хотел бы сделать карьеру, а она — о детстве, которое хотела бы стереть из памяти. Он — о планах на будущее, она — о следах прошлого, он — о надеждах, она — о семейных воспоминаниях. Они собирались было сменить тему разговора, но вновь дала о себе знать фея Драже. Армануш раздосадованно посмотрела, кто звонит. Номер был незнакомый, но не скрытый. Она приняла вызов. «Эми, ты как?» Армануш была так ошарашена, что даже стала заикаться. «Мама, ты... Почему у тебя теперь другой номер?» «Да потому что это мобильник миссис Гриннель», призналась Роуз. «Мне не пришлось бы прибегать к такого рода уловкам, если бы ты потрудилась отвечать на мои звонки». Озадаченно моргая, Армануш смотрела, как официант ставит перед ней странного вида тарелку с некой композицией из оттенков красного, бежевого и белого. Положенный размашистыми мазками соус окружал три куска сырого красного тунца сферической формы и яркий яичный желток, а все вместе складывалось в какое-то угрюмое лицо с запавшими глазами. Армануш уже не слушала мать, хотя и держала телефон у уха. Наморщив губы, она пыталась сообразить, как же приступить к поеданию человеческого лица. «Эми, почему ты не отвечаешь? Разве я не твоя мать? Почему я так бесправна? Почему мне нельзя претендовать даже на половину того, что позволяется этим чахмахчанам?» «Мама, ну пожалуйста». Вот и все, что могла сказать Армануш. «Как ответишь на подобный вопрос? Разве что попросишь не говорить такого». Она сгорбилась и словно стала вдвое тяжелее. «Но почему же ей так сложно общаться с матерью?» Армануш поспешно извинилась, пообещала перезвонить, как только вернется домой, и повесила трубку. Украдкой покосилась на Мэтта, не напрягся ли он от их разговора, убедилась, что беспокоиться не о чем, он не мог оторвать глаз от тарелки. Она была не круглой, но прямоугольной, а словно по линейке прочерченная полоса горчично-сливочного соуса отделяла друг от друга две зоны. Мэтт под впечатлением тяжело сглотнул, словно ему было страшно испортить этот идеальный прямоугольник. Им принесли реплики двух экспрессионистских полотен. Армануш подали блюдо, отсылавшее к картине Франческо Боретти «Слепая проститутка», а на тарелке Мэтта повар воспроизвел одну из работ Марка Ротко под весьма подходящим названием «Без названия». Они были настолько поглощены созерцанием своих тарелок, что даже не заметили, как подошедший официант поинтересовался, все ли в порядке. Остаток вечера прошел приятно, но не более того. Все оказалось на редкость вкусно, и они быстро приноровились к тому, чтобы поглощать произведения искусства. Когда принесли десерт, Мэтт с легким сердцем внес хаос в стройные ряды ягод ежевики, у него была «Апрельская тоска приносит майский желтый» Питера Китчелла. Армануш, не задумываясь, вонзила ложку в трепещущий нежный заварной крем, представляющий мерцающую субстанцию Джексона Поллока. А вот беседа не клеилась. Есть у них получалось гораздо лучше, чем говорить. Хотя вообще-то ей было приятно с Мэттом, и как мужчина он ей вполне нравился Но чего-то фатально не хватало. И не в том смысле, что недоставало какой-то части от целого, но само это целое словно распадалось. Может быть, они объелись философией. Как бы там ни было, Армануша осознала, что ее возможности, увы, ограничены, и она при всем желании, ну никак не сможет влюбиться в Мэтта Хессинджера. Это открытие положило конец ее сомнениям, и теперь, потеряв к Мэтту всякий любовный интерес, она просто могла к нему хорошо относиться. На обратном пути они вышли из машины и в задумчивом молчании немного прогулялись по Коламбус-авеню. Ветер переменился, и Армануш на миг почуяла резкий соленый запах моря. Ей так захотелось убежать отсюда, куда-нибудь на берег океана. Тем не менее, оказавшись перед книжным магазином City Lights, она невольно оживилась, увидев в витрине одну из своих любимых книг — «Гробницу для Бориса Давидовича» Данила Киша. «Ты читал вон ту книгу? Она потрясающая!» — воскликнула Армануш и, получив отрицательный ответ, принялась излагать первый рассказ сборника, а потом перешла к остальным семи. Она была искренне убеждена, что понять эту книгу можно только разобравшись в том, как устроена восточноевропейская литература. На протяжении последующих 10 минут Армануш просвещала Мэтта, хотя еще утром обещала матери ни словом не заикнуться о книгах, по крайней мере, на первом свидании. Так они добрались до Рашен-Хилл и стояли лицом к лицу перед кондоминиумом бабушки Шушан. Вечер подходил к концу, и обоим хотелось, чтобы конец был лучше начала. Им пришел в голову только один способ. Вместо долгожданного страстного поцелуя, воплощения давних мечтаний, у них получился поцелуй нежный и невинный. Оба были столь далеки от страсти, что Армануш запечатлела его, движимое состраданием, а Мэтт — робким восхищением. «Я весь вечер хотел сказать...» Пробормотал, запинаясь, Мэтт, словно собирался сделать горькое и неприятное признание. «Ты так удивительно пахнешь. Чем-то необычным, экзотическим, как...» «Как что?» Армануш побледнела, перед глазами стояла тарелка с дымящимися мантами. Мэтт приобнял ее и прошептал. «Фисташки». «Да, от тебя пахнет фисташками». 11:45 Армануш выудила связку ключей, чтобы открыть запертую на множество замков входную дверь. Она с ужасом думала о том, что все семейство собралось, наверное, в гостиной, беседует о политике, пьет чай, ест фрукты и, конечно, ждет ее возвращения. Но дома было темно и пусто. Бабушка с отцом уже легли, остальные ушли. На столе стояло блюдо с яблоками и апельсинами. Фрукты аккуратно очистили и явно оставили для нее. Армануш взяла потемневшее яблоко, и у нее сжалось сердце. Среди призрачной ночной тишины она грызла яблоко и чувствовала, как ее охватывают грусть и усталость. Скоро возвращаться в Аризону, но как она выдержит удушающую атмосферу материнского мирка? Здесь, в Сан-Франциско, ей было хорошо. Она даже подумывала о том, чтобы взять академический отпуск на 1 семестр и пожить с папой и бабушкой Шушан. Но все равно и здесь чего-то не хватало, не доставало какого-то куска ее души, и без этого она не могла начать жить своей жизнью. Неудачное свидание с Мэттом Хессинджером лишь усилила это чувство. Она стала мудрее, лучше осознавала свое положение, но ценой этого знания стала печаль. Армануш скинула туфли и поспешила в свою комнату, прихватив с собой фрукты. Там она стянула волосы в хвост, сняла бирюзовое платье и скользнула в купленную в китайском квартале шелковую пижаму. закрыв дверь, включила компьютер. Еще пара минут, и она была в своей единственной тихой пристани, в своем единственном прибежище — кафе «Константинополь». Так назывался чат-рум, или, как говорили его завсегдатаи, киберкафе, основанное кучкой нью-йоркцев греческого, сефардского и армянского происхождения, которых, кроме общего города, объединяло еще одно важное обстоятельство. Их предки были родом из Стамбула. Страница открывалась под звуки привычной песенки. «Стамбул был Константинополь». Теперь это Стамбул, не Константинополь. Под музыку появлялись очертания города под неверными переливами заката, опускавшего многослойные покрывала всех оттенков желтого, черного и лилового. В центре экрана вспыхивала стрелочка. По ней надо было кликнуть, чтобы войти в чат-рум. Дальше надо было ввести пароль. Это было совсем как в иных реальных кафе. Теоретически открыто для всех, а на практике доступно лишь для постоянных посетителей. Время от времени в чат заходили какие-то случайные люди, однако ядро участников оставалось неизменным. После того, как вы благополучно залогинились, нижняя часть силуэта начинала блекнуть и раздвигалась, как бархатный театральный занавес. На входе в киберкафе раздавался звон колокольчиков, а потом, на этот раз откуда-то издалека, доносилась все та же мелодия. Войдя в киберкафе, Армануш не удостоила вниманием форму для армянских, греческих и еще бог знает каких одиноких сердец и кликнула на форум «Дерево Ануш». Форум, где встречались только завсегдатаи с интеллектуальными интересами. Армануш наткнулась на эту группу 10 месяцев назад и с тех пор стала ее постоянным членом. Почти ежедневно участвовала в дискуссиях. Некоторые участники могли запостить что-нибудь и днем, но действительно жаркие обсуждения происходили по ночам, вдали от дневной суеты. Армануш нравилось думать, что этот форум — что-то вроде такого обшарпанного прокуренного бара, куда она бы заглядывала по дороге домой. Это тоже было убежище, при входе в которое можно было отбросить свое будничное «я», как вешают в прихожей мокрый плащ. Группа «Дерево Ануш» включала в себя 7 постоянных членов, 5 армян и 2 греков. Эти люди никогда не встречались лично и совершенно не имели такой потребности. Они были родом из самых разных мест, работали на разных работах, имели очень разную жизнь. У всех были ники. Армануш именовалась «Мадам душа-изгнанница». Она так назвалась в честь писательницы Изабел Есаян, единственной женщины в списке армян, осужденных на смерть младотурецким правительством в 1915 году. Изабел была удивительной личностью. Она родилась в Константинополе, но почти всю свою бурную жизнь провела в изгнании, занимаясь литературой и журналистикой. Армануш поставила на письменный стол портрет, на котором Изабел задумчиво выглядывала из-под полей шляпы и словно всматривалась в какую-то неведомую точку за пределами рамки. У других участников форума тоже были ники, и никто не спрашивал, почему они решили так назваться. Еженедельно здесь обсуждали какой-нибудь определенный предмет. Темы были всевозможные, но вертелись вокруг их общей истории и культуры, причем слово «общий» зачастую означало «общего врага», то есть «турок». Ничто не способно объединить людей так быстро и сильно, пускай и ненадолго, и ненадежно, как общий враг. На этой неделе они обсуждали янычар. Армануш пролистала последние записи и с радостью обнаружила, что барон Багдасарян был в сети. Ей было известно о нем совсем немного. Как и она, он тоже во втором поколении происходил от людей, переживших геноцид, но, в отличие от нее, горел яростным гневом. Порой он бывал очень резок и циничен. За последние месяцы Армануш стала невольно чувствовать к нему какую-то бессознательную склонность, и призрачность киберпространства скорее поспособствовала, а не помешала рождению этой привязанности. Без его сообщений день казался неполным. Это чувство могло быть дружбой, могло быть любовью, могло быть просто любопытством. Одно Армануш знала наверняка. Оно было взаимно. Те, кто считает османский режим справедливым, не подозревают о таком парадоксальном феномене, как янычары. Янычары были пленными христианскими детьми, которых османское государство обращало в ислам и давало им возможность занять в обществе самое высокое положение, но ценой возвышения было презрение к собственному народу и отречение от прошлого. Для всякого меньшинства парадокс янычар так же актуален в наши дни, как и в прошлом. Вот вы, дети иммигрантов, вы должны вновь и вновь задавать себе этот извечный вопрос. На каких вы позициях? Как вы относитесь к этому парадоксу? Вы готовы взять на себя роль янычар? Готовы отречься от вашего народа, примириться с турками и позволить им обелить прошлое, чтобы, как они говорят, мы все смогли двигаться дальше? Не в силах оторваться от экрана, Армануш нервно грызла яблоко. Никогда еще мужчина не внушал ей такого восхищения, ну, не считая папы, конечно, но это совсем другая история. Было в этом бароне Багдасаряне нечто влекущее и вместе с тем пугающее. Только страх внушал ей не сам барон и не его смелые высказывания. Скорее уж, она боялась самой себя. Его слова обладали огромной силой. Они грозили вытащить на свет Божий ту, другую, сокровенную Армануш, спавшую беспробудным сном где-то в глубинах ее души. Барон Багдасарян словно копьем колол это таинственное спящее создание, тыкал и тормошил его. Не ровен час проснется и с рыком вырвется наружу. Все еще размышляя о том, какой это будет ужас, если дела зайдут так далеко, Армануш обратила внимание на длинный пост леди Павлин Сиромарк, сомелье армянского происхождения, которая работала на винный дом в Калифорнии, часто ездила в Ереван и была известна своими остроумными аналогиями между США и Арменией. Сегодня она опубликовала текст для самооценки, чтобы оценить степень армянства. Первое. Все детство вы спали под самовязанными одеялами или ходили в школу в самовязанных кофтах. Второе. Каждый год, пока вам не исполнилось 6 или 7 лет, вам дарили на день рождения армянскую азбуку. Третье. У вас дома, или в офисе, или в гараже, висит изображение горы Арарат. Четвертое. С вами всегда ворковали и сюсюкали по-армянски, отчитывали, делали внушение по-английски и пытались скрыть от вас нечто по-турецки. Пятое. Вы подаете гостям хумус с кукурузными чипсами и баклажанную икру с рисовыми вафлями. Шестое. Вам знаком вкус мантов, запах суджука и проклятие бастурмы. Седьмое. Вас легко достать и разозлить по совершенным мелочам, но при этом вы сохраняете полное самообладание перед лицом действительно тревожных и пугающих событий. Восьмое. Вы делали или собираетесь сделать пластическую операцию по уменьшению носа. Восьмое. В холодильнике у вас стоит банка нутеллы, а в кладовке лежат нарды. Десятое. На полу в гостиной у вас лежит любимый коврик. Одиннадцатое. Вам невольно становится грустно, когда вы танцуете под звуки лорки-лорки, хотя мелодия вроде бодрая, и вы не понимаете слов. Двенадцатое. В вашем доме принято есть фрукты после ужина, и ваш отец до сих пор чистит вам апельсины, даже если вы давно вышли из детского возраста. 13. Родственники продолжают пичкать вас едой и не понимают, когда вы говорите, что сыты. 14. Вас бросает в дрожь при звуках дудука, и вы невольно спрашиваете себя, как флейта из абрикосового дерева может так горько плакать. 15. В глубине души вы чувствуете, что в прошлом есть нечто такое, что вам никогда не узнать. Дав положительный ответ на все без исключения вопросы, Армануш пролистала страницу, чтобы посчитать очки. 0-3 очка. Извини, чувак, ты, кажется, не из наших. 4-8 очков. Похоже, вы имеете отношение к Армении. Возможно, вы в браке с армянином или армянкой. 9-12 очков. Вы почти наверняка армянин. 13-15 очков. Без сомнения, вы гордое дитя Армении. Армануш с улыбкой смотрела на экран. И в этот момент до нее дошло нечто, что она и так знала. У нее в голове словно отперли потайную дверцу. Хлынул неудержимый поток мыслей, захлестнувший ее волной рефлексии. Вот что ей нужно. Отправиться в путешествие. Она должна туда поехать. Все ее детство распадалось на какие-то куски, и ей так и не удалось обрести чувство принадлежности и преемственности. Только совершив путешествие в прошлое, она, наконец, сможет начать жить своей жизнью. Это снизошедшее вдруг озарение вдохновило ее на послание, на первый взгляд обращенное ко всем, но в действительности предназначенное барону Багдасаряну. Суть парадокса янычар в том, что ты разрываешься между несовместимыми модусами существования. С одной стороны, хочется, как в материнской утробе, укрыться среди нежных и печальных воспоминаний прошлого, при этом неизбежно страдая от несправедливости и притеснения. Но с другой, манит возможность совсем иного будущего, обещание успеха, мишурного блеска и неведомой прежде безопасности, облегчение от того, что ты примкнул к большинству и можешь считаться нормальным. «Привет, мадам душа-изгнанница. С возвращением тебя. Как отрадно слышать голос живущей в тебе поэтессы». Это писал барон Багдасарян. Армануш не удержалась и прочитала последнюю фразу вслух. «Как отрадно слышать голос живущей в тебе поэтессы». На секунду она даже потеряла нить, но сразу опомнилась и продолжила. «Я думаю, что на себе испытала парадокс янычар. Как единственная дочь разведенных и обозленных друг на друга родителей, к тому же происходящих из совершенно разной среды...» Армануш замешкалась. Ей было неловко рассказывать о личном, но потребность продолжать пересилила. «Мой отец — армянин, родители которого пережили геноцид, а мать — родом из Элизабеттауна, Кентукки. И как их единственная дочь, я прекрасно знаю, каково это — разрываться, не чувствуя себя полностью своей ни там, ни там, вечно переходить из одного модуса существования к другому». От того, что Армануш впервые написала столь прямо и откровенно, у нее бешено колотилось сердце. Она перевела дух. Что о ней теперь подумает барон Багдасарян? И выскажется ли искренне? Да, это, наверное, нелегко. Для большинства армян в диаспоре Хайдат — единственная зацепка. Все, что у нас есть, чтобы не утратить идентичность. Конечно, у тебя особый случай, но, по большому счету, все мы одновременно американцы и армяне, и в этой двойственности нет ничего плохого, пока у нас остается эта зацепка. Это написала жалкое сосуществование, Домохозяйка, состоявшая в несчастливом браке с главным редактором одного из ведущих литературных журналов области залива Сан-Франциско. Понимая, что вот-вот сделает страшное признание, Армануш написала: «Двойственность — это когда ты являешься и тем, и другим. Со мной совсем не так. Начнем с того, что я вообще не смогла стать армянкой. Мне надо обрести идентичность. Знаете, я кое-что замыслила, только это секрет. Я хочу съездить в Турцию и разыскать наш фамильный особняк в Стамбуле. Бабушка столько рассказывает о том, какой это был великолепный дом. Хочу поехать и увидеть его своими глазами. Это будет путешествие не только в прошлое моей семьи, но и в мое собственное будущее. Парадокс янычар так и будет меня мучить, пока я не попробую разобраться в собственном прошлом». Тут запаниковала леди Павлин Серамарк. «Погоди, погоди, что ты задумала? Ты что, собралась ехать в Турцию одна? Ты вообще в своем уме?» «Я могу найти какие-нибудь связи, это не так сложно». Но леди Павлин Серамарк не унималась. «Как это, мадам, душа изгнанница? И как далеко ты уедешь с армянской фамилией в паспорте?» Тут встрял Анти Кавурма, аспирант-востоковед из Колумбийского университета, специализировавшийся на изучении Ближнего Востока. «Чего уж мелочиться? Давай иди прямиком в управление стамбульской полиции, пускай они тебя арестуют». Армануш поняла, что настала пора сделать еще одно решительное признание. «Дело в том, что моя мать теперь замужем за турком. Так что с полезными знакомствами, я полагаю, проблем не будет». Воцарилось тревожное молчание. Прошла минута, никто ничего не ответил, и Армануш стала писать дальше. «Его зовут Мустафа. Он геолог, работает на одну фирму в Аризоне. Он хороший человек, но совершенно не интересуется историей и ни разу не был на родине с тех пор, как переехал в Америку где-то 20 лет назад. Он даже не пригласил родных на свадьбу. Что-то там неладно, но я не понимаю, что. Он просто не говорит на эту тему, и все тут. Но я знаю, у него в Стамбуле осталась большая семья. Я как-то спросила его, что это за люди, и он сказал: да самые обычные, вроде нас с тобой. Не похоже на то, что он самый чувствительный мужчина в мире, если мужчины в принципе способны на чувства». Это встряла дочь Сапфо, барменша-лесбиянка, которая с недавних пор работала в каком-то захудалом регги-баре в Бруклине. С ней согласилось жалкое сосуществование. «Да уж, а у него вообще есть сердце?» «Ну да, конечно, он любит маму, и мама его тоже любит». Армануш вдруг поняла, что впервые в жизни признала, что мать и отчим любят друг друга, словно увидела их чужими глазами. «Как бы там ни было, я смогу остановиться у его родственников. Я как-никак его падчерица. Думаю, им придется меня принять. Могу только гадать, как ко мне отнесутся простые турки. Не американизированная профессорская семья, а настоящая, самая обычная турецкая». Леди Павлин Серамарк спросила: «И о чем ты собираешься разговаривать с обычными турками?» «Да слушай, там даже люди с образованием или националисты, или невежды. Ты что, думаешь, простым туркам есть дело до того, чтобы признать историческую правду? Думаешь, они тебе скажут: ну да, ребята, нам очень жаль, что мы вас тогда вырезали и депортировали, а потом все это радостно отрицали. И чего ты нарываешься?» «Я понимаю, но и вы попробуйте меня понять». Армануш вдруг стала тоскливо. Так, раскрывшись перед ними, рассказав им столько секретов, она почувствовала, что совсем одна в этом огромном мире. В глубине души она всегда знала про одиночество, но только сейчас встретилась с ним лицом к лицу. «Вы, ребята, родились среди армян, Вам никогда не надо было доказывать, что вы тоже один из них. А я с самого рождения застряла на пороге и вечно курсировала между армянской семьей, гордой своим прошлым, но страдающей от исторических травм, и матерью, которая до истерики ненавидит все армянское. Чтобы стать такой, как вы, американкой армянского происхождения, мне сначала надо обрести свои армянские корни. Если для этого нужно отправиться в прошлое, то будь что будет, я это сделаю, а турки пускай говорят и делают, что хотят. Но разве отец и его родственники отпустят тебя в Турцию? Это был Алекс Стоик, бостонец греческого происхождения, которому для счастья хватало хорошей погоды, вкусной еды и смешливых женщин. Верный последователь древнегреческого философа Зенона, он считал, что людям надо по возможности смиряться с естественными ограничениями и радоваться тому, что есть. Ты не думаешь, что твои родные в Сан-Франциско будут волноваться? Волноваться? Армануш скривилась, представив себе тетушек и бабушку. Да они с ума сойдут от беспокойства. Они ничего не узнают для их же собственного блага. Скоро начнутся весенние каникулы, так что я смогу уехать в Стамбул на целых 10 дней. Отец будет думать, что я в Аризоне с мамой, а мама, что я здесь, в Сан-Франциско. Они совершенно не контактируют, а отчим никогда не общается со стамбульскими родственниками. Ничего точно ни за что не вскроется. Это будет тайна. Прищурившись, Армануш уставилась на экран, словно озадаченная тем, что только что напечатала. Главное каждый день звонить маме, а папе раз в 2-3 дня, и тогда все будет схвачено. Отличный план. А из Стамбула будешь каждый день присылать сюда донесения. Это предложила леди Павлин Серамарк. Точно будешь нашим репортером. Пришел в восторг антикавурма, но никто его шутку не поддержал, и снова воцарилось молчание, длившееся на сей раз еще дольше. Армануш откинулась на спинку стула. В ночной тишине она слышала, как размеренно дышит отец, как ворочается в постели бабушка. Она потихоньку стала съезжать куда-то в бок. С одной стороны, ей хотелось просидеть тут до утра и сполна испытать все прелести бессонной ночи, а с другой — тело жаждало лечь в постель и забыться глубоким сном. Она догрызла яблоко. Мысль о задуманном опасном плане вызвала прилив адреналина. Но Армануш все же потушила настольную лампу, остался только слабый свет от монитора. Она уже почти вышла из кафе «Константинополь», но вдруг на экране всплыла строчка текста. «Как далеко не зашла бы ты в поисках себя, дорогая мадам, душа изгнанница, пожалуйста, будь осторожна и не давай себя в обиду туркам». Это был барон Багдасарян.